Пиар-война против Игоря Стрелкова. Вокруг героя Новороссии Игоря Стрелкова вновь разворачивается контрпропагандистская кампания. Нападки на Игоря Ивановича идут прежде всего со стороны информационных ресурсов, подконтрольных известному политологу-конспирологу, создателю-лидеру движения «Суть времени» Сергею Кургиняну. В последнее время к кампании присоединилась и ИА «Регнум». В чем только не обвиняют его. И в военно-стратегической несостоятельности, и в намеренной сдаче Славянска украинским войскам, и даже в стремлении захватить власть в России. Какова подоплека информационной атаки на Стрелкова?